Очерк пятый. Что делает ворона? После весеннего компонента 1872 года, по недостатку офицеров, разъехавшихся в отпуск, я был прикомандирован ко второму эскадрону на время травяного довольствия. Командировка эта была для меня тем приятнее, что я поступал временно под начальство человека, которого любил всею душою. Да, впрочем, наш длинноусый майор Данил Иванович Джаксон был общим любимцем полка, и служить с ним было легко и весело. Кавалерист до мозга кости, попавший из аудитории Московского университета прямо на фронтовую лошадь, он до самой смерти всю жизнь или всю службу, что в данном случае решительно одно и то же, провел в одном и том же Ямбурском уланском полку, который заменил ему дом и семью и все привязанности души и сердца. Лихой службист и верный товарищ, душа полкового кружка, олицетворенное благородство и честность с душой жизнью нараспашку, добряк, делившийся с товарищем Уланом последней копейкой, если таковая обреталась в наличности, первый и горячий голос за всякий благородный порыв, за всякое доброе дело, и в то же время первый запевала на всю лихую, остроумную и веселую штуку. Таков был майор Джаксон. Дай бог, чтобы подобные типы не переводились в русской армии. Второй эскадрон обыкновенно стаивал у нас на траве, верстах в 20 от полкового штаба, несколько в стороне от старой Виленской дороги, занимая под свое помещение 3-4 сарая на фольворке «Закревщизна». Место это тихое, укромное и напоминающее собой все вообще фольворки, разбросанные по Литве и Западной Руси. Заглохший пруд, покрытый белыми и желтыми кувшинками, осокой и аиром, на берегу полуразрушенная водяная мельница, живописно поросшая темно-зеленым мхом, из-под которого там и сям вырываются побеги ползучих растений, злаки и тоненькие отпрыски будущих деревьев. Низенький одноэтажный домик под соломенную кровлей, разделенный сенцами на две равные половины, густо поросший огород, от которого иногда до одури веет укропом в распаренном воздухе. Прямо перед глазами несколько великанов сосен, где на каждой обитает семейство аистов. Такая-то неприхотливая картина окружает фольворк с его передней стороны. Противная же сторона прячется в лесу, подошедшем своими вековыми деревьями прямо к стене нашего домика. В этом лесу, если отойти с полверсты от фольворка, стоит древняя и крайне убогая православная церквица, в которой давно уже не отправляется богослужение, а вокруг нее скучились заросшие бугорки да погнившие кресты забытого кладбищем. Поперек леса в одной стороне тянется правильный земляной вал, и тут же встречаются два высоких бугра, поросшие вековыми деревьями. Местные жители называют их шведскими могилами и шведским валом, рассказывая, что на этом самом месте при царе Петре, когда тут еще не росло леса, а было чистое поле, происходила лобоиська между шведами и русскими, и было пролито много крови, отчего де и самый фольворк или усадьба называется «закревщизною», то есть «стоящую за кровью». Весь этот уютный сельский уголок орошается извилистой речкой Пырой, берега которой в этом месте поросли высокими древними вербами, ольхой и чернокленом, и по стволам этих деревьев красиво завивается густейший хмель, а макушки унизаны шапками вороньих гнезд. Прибрежные луга кишат мириадами пестрых мотыльков, коромысл и кузнечиков, и все это реет в солнечных лучах и звучит неумолкаемым концертом, который вечером во время заката начинает сливаться с мелодическим урчанием и стонами жаб в заглохшем пруду и на соседнем болоте. В это же время целые тучи ворон и галок, крестиками ребя в глазах на страшной высоте, совершают вечерний перелет, кружась над строением и наполняя всю окрестность рассыпчатым карканьем. Бывало первое удовольствие у нас в эту пору — пойти на берег Пыры раков ловить. Возьмем с собою 2-3 солдатиков да денщика и где-нибудь на бережку костерок разложим. Едкий дымок отгоняет мошку, солнце уже село, ни один лист не шелохнется в своей ленивой дремотной неподвижности. Все темнее и темнее становится в охлаждающемся воздухе, и только белесоватый край потухшего неба сквозит в воде между совершенно черными отражениями толстых стволов и кустарником. Двое солдатиков, привычные наши ловцы, раздеваются и, наскоро перекрестясь, осторожно спускаются в речку. Все движения своей в воде стараются они делать как можно плавнее и тише, чтобы излишним шумом и всплесками не всполошить раков. Бережок упыра отвесный и глубокий. Как только спустишься, так тебя сразу до грудь и охватит водою. Раки в этот час забрались уже спать в свои норки. Наши ловцы, как бы крадучись, пробираются в речке вдоль бережка и внимательно щупают его под водою. Нащупают рачью норку, ловец осторожно запускает в нее свою руку, и через секунду выброшенный на траву черный броненосец в смятении начинает дрыгать своим хвостиком. За ним другой, третий, так что только поспевай их подбирать да в мешок укладывать. И глядь, через полчаса уже полная кастрюля начинает понемногу закипать над костерком на треножнике. Сейчас это одевшимся людям по доброму стакану водки за труды вместе с командирским спасибо. А еще полчаса спустя и сами мы, тоже пропустив по чарке, тут же на бережку примостимся поудобнее на разостланном ковре и примемся за вареных раков, которых навалят перед нами полное блюдо горою. Так мы его и одолеем вдвоем промеж тихого разговора. И приотменные, привкусные это у нас ужины выходили. Нередко бывало, во время рачьего лова подойдет к нам проживающий по соседству еврей, мошка гусатый, который у Джаксона поставлял сухой фураж для эскадрона. И тихо, задумчивым тоном вступит с майором в хозяйственные разговоры. Этот мошка, мужик лет 35, в своем роде был человек весьма изобретательный. Впрочем, никто и никогда его мошкой не называл, а был он в целом полку известен под именем Шишки. Так и прозывали его все — Шишка Гусатый. Такое несколько странное прозвание имело свою причину. Дело в том, что у Гусатого под левым глазом был довольно значительной величины мясистый шаровидный нарост, который он называл Гулей, и говорил, что эту гулю ему Бог дал. Уланы же за эту гулю и прозвали его Шишкой. Шишка да Шишка, и Бог весь с коих пор так уж и прослыл он Шишкой по всей окрестности. Помню, однажды в послеобеденное время завесил я в своей комнатке раскрытое окно байковым одеялом, чтобы мухи не так донимали, и, растянувшись на походной железной койке, принялся в мягком полусвете за чтение какой-то газеты, только что доставленной к нам из штаба с летучей почтой. Примечание. Когда кавалерийский полк не находится в сборе, то между полковым штабом и эскадронами, разбитыми по деревням, обыкновенно учреждается сообщение посредством конных вестовых, которые доставляют из штаба в части полка все нужные бумаги, письма, газеты и посылки. Иногда в случае отдаленного расположения какого-либо эскадрона для этих сообщений выставляются даже в известных промежуточных пунктах отдельные посты в 2 или 3 человека при унтер-офицере. Это и называется у нас летучей почтой или летучкой. Данила Иванович, между тем, ходил по смежной комнате, служившей нам и приемную, и столовую вместе, и насвистывал что-то вроде полкового марша. Вдруг слышу я, торопливо кличет он меня оттуда вполголоса с оттенком какой-то особой таинственности в тоне, словно хочет показать нечто достойное особенного внимания и боится, как бы не опоздал я поглядеть на любопытное явление. — Всеволод! А, Всеволод! Ступай сюда скорее! — Чего тебе? — откликаюсь я лениво и нехотя. — Ах, да ступай, говорю! Шишка идет! — Ну так что ж, что Шишка? В это время майор показался на пороге моей комнаты. — Да вот видишь ли, в чем дело, голубчик, — начинает он объяснять мне все тем же отчасти таинственным тоном. — Протранжирился я немного в Вильне, а он за деньгами идет. — Денег у тебя нет, что ли? — То есть не то, что нет, деньги-то, положим, есть всегда, но лишних, как на грех, теперь не имеется, да и на другие надобности нужны по эскадрону, и потому отдавать ему теперь мне не хотелось бы. — Так и не отдавай, скажи, что после. — Да пристанет ведь. А я отказывать не умею, боюсь, что отдам. И много должен ты? Нет, пустяки, всего только 30 рублей. «Ну, брат, на беду, и у меня пусто», — сказал я, раскрыв ему бумажник, где скудно засело каких-то 5 или 6 рублишек. «Да я не об этом», — перебил он, нетерпеливо махнув рукою. «Не в деньгах дело». «А в чем же?» — поднял я глаза в недоумении. «Разговори ты его как-нибудь». «То есть как же это, однако, разговорить-то?» — невольно рассмеялся я. «Ну, как знаешь, так и разговаривай. Только устрою, чтоб он не приставал и отваливал». «А как ты скоро надеешься отдать ему?» «Ну, недели через 2, не позже. Как получу из ящика, так и отдам сейчас же. Разговори, голубчик». «Ну, ин быть посему», — согласился я. «Нечего делать, надо подыматься с постели. Фу, жара какая, однако. Душно». И я лениво направился в смежную комнату, а Джаксон вслед за мною прошел в свою спальню. Низенькие окна стояли у нас настежь раскрытыми. Я облокотился на подоконник и высунул голову на двор. Смотрю, стоит мой шишка под окошком в своей длиннополой залоснившейся хламиде, шапка по обыкновению съехала на затылок, на лице некий гнет ожидания изображается, стоит и тросточкой своею поигрывает. И видно, что жарко, не в моготу ему жарко, сердешному. — Здравствуй, шишка. Что скажешь хорошенького? Зачем ты? — Нет, мы так... — Да, господин майор, — уклончиво и как бы нехотя отвечает Шишка, — а зачем тебе майора? — Так, с чего интерес и имеем? — Верно, за деньгами. — Может, и так. — И очень получить желаешь. Шишка хитровато усмехнулся. — Сжвините, — начал он, — а когда ж вы знаете такого шаловек на швиту, который не ожелал бы того? — Такого человека? Не знаю. — Ну и я так само ж не знаю. — Верно. А теперь я тебя в свой черед спрошу. Жвините, а когда ж вы не знаете, что иногда не всякое желание исполняется? Шишка недоверчиво глянул мне в лицо и, ничего не отвечая, как на явно невозможную вещь, вытянул шею и мимо меня стал заглядывать внутрь комнаты. — Господин майор! Господин майор! — повторял он, ища глазами Джаксоном. Чем же, однако, думаю себе... Буду я его разговаривать долее. Как вдруг попалась мне на глаза тоненькая книжонка, которую, возвращаясь вчера из Вильны, купил майор на железной дороге. Это было собрание каких-то анекдотов из еврейского быта, кажется, Гулевича. Сегодня за обедом мы от нечего делать перелистывали эту книжонку и находили в ней некоторые сценки довольно забавными. «Вот оно, что выручит меня», — подумал я, вспомнив из нее одну подходящую штуку. «Напрасно, Шишка», — говорю еврею. «Не смотри, не заглядывай. Майора ты не увидишь, и денег сегодня от него не получишь». «Ну да», — явно не веря мне, мотнул он головою, как на самые пустые речи. «От господин майор кап ми да не получили своего деньгу. Че можно там убить?» — Да уж, верно говорю, не получишь. — Господин майор! — опять тянется и заглядывает Шишка. — А очень хочется? — Очень? — Ах, оставьте ж, пожалуйста, вашего щутку. — Господин майор! — Сказано, не заглядывай. А если уж так тебе желательно, то можешь получить от меня, но никак не от майора. — От вас? — Ну да, конечно, от меня. Как будто не понимаешь. — Ну, як от вас, то от вас... «С балсушим вдовольствием!» — повеселел вдруг Шишка. «Изволь, мой милый, но только с одним условием». «Вшловиум? Яке таке вшловию? И зачем тут вшловию?» «Затем, что без того невозможно». «Невозможно? Хм. Так, ну-ка, хорошо», — согласился он, додумав. «А якое вшловию?» «Самое пустое. Я загадаю тебе одну загадку». «Сгадке? Зачем сгадке?» Затем, что если отгадаешь, то сейчас же и деньги получишь. А не отгадаешь, приходи через 2 недели. — Ну, визнов нас шутки! — разочарованно махнул он рукою. — Без малейших шуток. Говорю тебе самым серьезным образом. — Эх, оставьтесь, пожалуйста. И что я вам буду сгадывать вашего жгадки? Кап я бил який философ, чи то мондрый человек, то я бы вас сгадал. А то ж за усем простой бедный еврей. Что я знаю? Вижу я, что не подается мой Шишка на эту штуку. Надо взять на более существенную приманку. Иду к Джексону в спальню. Дай мне, пожалуйста, говорю, 30 рублей, что ты ему должен. Ну вот, ведь просил ж тебя разговорить его как-нибудь. С досадой почесал майор затылок. Да ты не беспокойся, говорю, я тебе их все сполна сейчас же назад принесу. А ты дай только для возбуждения у него аппетитом. Достал мне Джексон из шкатулки 30 рублей, подхожу я с ними опять к окну и начинаю пересчитывать бумажку за бумажкой. Просиял мой шишка, будто и точно аппетит почувствовал. Ну, думает, сейчас конец испытанию. Пересчитал я бумажки и подношу к его носу. Понюхай. Ну и что я вам буду нюхать? Зачем меня нюхать? Понюхай, чем пахнет. Потянулся шишка вперед носом, и нечего делать, понюхал сложную пачку. Была не была, думает, авось либо на этом уже и конец. «Ну и что такого, с чем пахнет?» — рассуждает он. «Звестно, с чем пахнет. С бумажком пахнет. С бумажком». «Ну так отгадывай загадку». «Ну, пфе, опять вы с вашим сжгадком». «Не желаешь?» «Я вже сказал». «Звините, ну как знаешь, прощай». И с этими словами я отошел от окошка. «Алес, постойте, постойте трошечку, господин спиручник!» Мигом ухватился шишка за подоконник, всовывая в комнату свою физиономию. «Что такого в вашей загадке? Мой же он очень довольно трудней». «Нет, самый пустяк, малый ребенок тут разгадает». «А як я сгадаю, то вы отдаете мне деньгу?» «Сию же минуту». «А як не сгадаю?» Так получишь через 2 недели. — Ну-ка, хорошо. Гадайте, вашего жгадки. С видом бесповоротной решимости махнул рукой шишка и отцепился от подоконника. — Изволь, мой милый. Слушай. — Ну? И он весь превратился во внимание. Я показал ему рукой на вороне гнезда. Что делает ворона после того, как проживет 2 года на свете? — Что? Чуть не с ужасом и величайшим недоумением выпучил он на меня глаза свои. Я отчетливо и вразумительным тоном повторил ему загадку. — Позвольте, позвольте, — тревожно перебил меня шишка. — Жвините, как вы говорите? Что начинает изделать Верона? Так? — Так, мой милый. — Напошлю того, як она будет переживать. — Скольки годы вы говорите? — 2. — Ах, да. 2 года на своем жизнью, так? — Совершенно верно. — Хорошо. Что начинает изделать Верона, напошлю того, як он будет переживать 2 года на своем жизнью. И, произнеся эти слова, шишка принял сосредоточенную позу, вдумчиво приставил палец ко лбу, устремил прищуренный взгляд куда-то в пространство. И, как бы отдавая себе отчет в каждом слове, стал бормотать в полголоса. «Что начинает изделать Верона, напошлю того...» «Ну а что такого он будет изделать?» Совершенно неожиданно и притом, по-видимому, самым наивным образом обратился он ко мне с вопросом. «Вот про то-то я тебя и спрашиваю», — возразил я, видя, что этим вопросом еврей думал было схитрить со мной. «Как я знал!» — в недоумении и даже несколько амбициозно пожал он плечами. «Подумай, догадайся», — говорю я ему, — «на то и загадка». «Хм, жгадки! Очень довольно глупые жгадки! Тем хуже для тебя, если ты мондрый еврей, а догадаться не можешь, а лишь жвините». «Позвольте, я додумаю». «Ну, додумывай, я не мешаю». И снова глубокомысленный палец ко лбу, снова прищуренный взгляд в пространство. И опять, бормоча в полголоса с мучительным умственным напряжением, вдалбливает в себя шишка каждое слово. «Что начинает изделать Верона?» «А, жвините, додумал!» Радостно сорвался он вдруг с места, уже заранее торжествуя свою победу. «Додумал, господин спиручник, додумал, ага! Ну а вы же себе мыслили, что я такой глупий, что из загадки вашего не сгадаю. Хе, позвольте деньгу». «Да ты зубы-то не заговаривай, деньгу. Ты разгадку скажи сначала, а потом уже деньгу». «Ну-ка, хорошо, хорошо. Слюкхайте», — начал он самым уверенным тоном. «Он будет знов по-новому летать. Так само ж я к дитю, бо когда дитю есть уже 2 года, то дитё начинает ходить. Чи то вирно? Нет, брат, неверно, не угадал. Но, — мотнул он в сторону головой, — як то ж не вирно, то что ж такого вирно? А вот додумай. И додумаю, извините. И снова глубокомысленная поза. Додумал, — с новым торжеством восклицает через минуту Шишка. Додумал. Он будет як-нибудь знов по-новому карчить. Не угадал, дважды не угадал, брат. Все так же и летает, и каркает, как прежде. «А лишь позволите до трех разов!» — вступился за себя Шишка. «Сделай одолжение, я не препятствую». И опять он задумался. «Знай, шел! Он будет что-нибудь знов по-новому кущить!» «То-то раз так!» — приступил он ко мне, однако уже не с прежним торжеством и уверенностью. «Нет, не так!» — объявляя ему со вздохом. «Все ту же падалину жрет. Не угадал, брат, и в третий раз». «Ну то я уже и не знаю», — с досадой развел Шишка руками. «То вы меня не смех, бо такого и жгадки нет. И то одно глупство выходит. Жвините!» — совсем рассердился и даже разобиделся мой Шишка. «Позвольте мого деньгу», — приступил он ко мне через минуту. «Эге, брат, а условия? Забыл? Приходи через две недели». «Господин майор!» «Господин майор!» — опять тоскливо стал он тянуться на цыпочках и заглядывать в окошко. «Верзилов, проводи-ка, брат, Шишку за мельницу!» — крикнул я проходившему мимо улану. Ловкий солдатик подхватил еврея под руку и молча, но приважно повел его с фольворком. На другой день, под вечер, около наших конюшен, я занимался исправлением своей лошади. Это был вороной жеребчик чистой арабской крови и чистый красавчик, но с одним величайшим пороком, причина, по которой он достался мне довольно дешево. Жеребчик мой имел привычку опрокидываться, а это, не говоря уже о вреде для него самого, является крайне опасным для всадника. Кавалеристы очень хорошо знают, что этот порок нередко бывает причиной не только несчастных падений, но даже и мучительной смерти для неосторожного и неловкого всадника. Представьте себе, что лошадь, идущая под вами, или даже стоящая в совершенно спокойном состоянии, вдруг ни с того ни с сего моментально взвивается на дыбы, становится, что называется, свечкой, и затем столь же моментально опрокидывается навзничь, и если вы не успели уловить мгновение, чтобы соскочить с нее, что довольно трудно, ибо требует большой ловкости и сноровки, или же соскользнуть с ее крупа, что гораздо легче, то вы опрокидываетесь вместе с вашей лошадью, которая наваливается на вас всею свою тяжестью, и тогда передняя седельная лука очень легко может проломить вам грудь, что грозит неминуемую смертью. Вот от этого-то несчастного порока и надо было отучить мне моего жеребчика. Существует для этого в наших полках один стародавний способ, который всегда увенчивается полным успехом, но способ крайне жестокий, варварский и притом весьма опасный для лошади. Состоит он в том, что один из самых ловких всадников садится на поручную лошадь, которую, разумеется, крепко держит в это время с обеих сторон под уздцы. Когда всадник уселся и разобрал поводья, ему подают кувшин или бутылку с водою и затем пускают лошадь на волю. Штука вся в том, чтобы в самый момент, как только начинает лошадь взвиваться на дыбы, сильным ударом разбить у нее на темени сосуд с водою. Ощущение непредвиденного удара сверху вместе с ощущением внезапно пролитой воды, конечно, ошеломляет лошадь, и она невольно опускается на передние ноги. Этот маневр, проделанный несколько раз сряду при малейшей попытке животного стать свечкой, очень скоро отучает его от дурной привычки. Но риск при этом заключается и в том, что не равен час вы или покалечите лошадь, поранив ее осколками стекла, или же повлияете силой удара на состояние ее мозга. Поэтому-то я и не хотел подвергать моего жеребчика таким жестоким экспериментам. Надо было изобрести что-нибудь более подходящее, или, по крайней мере, менее опасное. С этой целью мною и был придуман способ, который беру на себя смелость рекомендовать кавалеристам, так как результаты его на практике оказались самыми успешными. Я придумал заменить кувшин и бутылку свежим гусиным яйцом. При попытке взвиться на дыбы всадник с достаточной силой разбивает на темени лошади яйцо, содержимое которого обливает ей своей клейкой жидкостью всю голову и морду. После этой операции рейд-кнехты немедленно уводят лошадь в конюшню и, расседлав, оставляет ее в таком виде до следующего дня. Понятное дело, что неприятное ощущение клеенных волос, на которые садятся и пыль, и насекомые, и в особенности надоедливая неотвязная муха, в конце концов служит достаточным и продолжительным наказанием животному за его порок. Это ощущение действует ему на нервы. На следующий день, перед повторением того же сеанса, лошадь должна быть хорошенько вычищена, освежена, голова и морда ее тщательно вымыты, чтобы дать ей почувствовать всю приятность облегчения от клейких яичных потеков. После этого, промяв ее на корде, повторяйте ваши испытания, и ручаюсь вам, что 3-4 уроков будет совершенно достаточно для отучения лошади от опасной привычки. Она уже будет знать и никогда не забудет, что при малейшей попытке подняться на дыбы, там наверху, над головою, есть что-то такое, что неизбежно разобьется об ее теме и обольет всю морду клейкой жидкостью со всеми суточными последствиями столь неприятного сюрприза. Этот способ сам по себе уже достаточно внушителен, а главное, совершенно безопасен для здоровья лошади и удобен в том отношении, что стоит весьма дешево. В крайнем случае гусиное яйцо можно, конечно, заменить и куриным, но первое надо считать предпочтительнее по количеству изливаемой жидкости. Итак, на другой день под вечер, в то время как я занимался исправлением жеребчика, а Джексон, наблюдая за успешным ходом этой операции, прогуливался по двору со своей крючковатой палкой, идет к нему навстречу Шишка гусатый. — Ты чего? — спросил его Джексон. — Нет, мне не до вас. «Ми да господин спиручник», — ответил Шишка, мотнув на меня головою. «Ко мне?» — откликнулся я. «Никаких дел и отношений с тобой не имею, ни по овсу, ни по сену, а, впрочем, к твоим услугам. Что скажешь?» «Звините!» — начал он с той сладко умиляющейся миной и ужимкой, которую обыкновенно употребляет еврей, если хочет показать вам высшую степень вежливости и деликатности. «Звините, господин спиручник, будьте такие ласковые, скажите мне, пожалуйста, что такого он будет и сделать?» «Кто?» — спросил я, не разобрав хорошенько вопроса. «Он!» — повторил Шишка с наивысшей деликатностью. «Да кто такой он? Говори толком!» Еврей помялся и в затруднении повел головой и плечами, как бы колеблясь внутренно, сказать или не сказать. «Верона!» Произнес он, наконец, тихо и отчасти смущенно, словно бы и самому ему стало конфузно за свой бардзо деликатный вопрос. Я понял, но ввиду этой Шишкиной деликатности довольно комического свойства притворился, что не понимаю. — Что такое? — переспрашиваю его снова. — Верона. — Какая ворона? — Ты шами, что будет переживать 2 года на своем жищу, — вымолвил Шишка, окончательно уже сконфузясь. При виде этой фигуры и по свойству самого вопроса мы с майором не выдержали и оба покатились со смеху. — Хм, и то вас упшмехк, — сукоризный покачал еврей головою. — А кап ви побили в моя шкура, то вам бы било не до шмехк. — Бо вы знаете, господин майор, — приступил Шишка к объяснению, — вы знаете, как жгадали они меня того щаво жгадки, то я иду себе по шляху до дому, а шам у все того мишлю в шлявом главу имею. Что такого будет он и сделать? Я не додумал. И на латом, як пришел, я вже до дому и седал до колячи за ужин. И меня моя жонка поставила целую миску ляпши, а лишь я ни одной лёшки не скушал, бо вообще думаю того, что мого мишлю. И что такого будет он и сделать? И я не додумал. Ну и на потом лягал я спать, а лишь мне так нудно под бебехем, и у все того самого мишлю, як бы швердло в голову. Ну и что ж такого будет он и сделать? Бог мой, что такого? Что такого? И я не додумал. И то меня даже встыд, бо я думаю себе, я ж не глупий человек и не могу додумать самого простого жгадки. Ну и что такого? Ну, хорошо, — обратился он вдруг ко мне самым решительным тоном, — вы отдаете меня деньгу в праз 2 недель, и я на тем спокойней, бо они у господин майор в шкатулке, як у бога за пазухем. Ну и хай будет так, я ж глашный, алеш господин спиручник. Жвините, не нудьте меня, скажите, спижалуйста, что такого будет он ишь делать? Ну и что вам стоит? Ну и когда зле я вас прощу? Бо меня ж так нудно, ой, вай, як нудно, спижалуста. И он в заключение скорчил самую несчастную, умоляющую рожу. «Ну уж так и быть», — согласился я со смехом. «В уважение твоих мучений я тебе открою. Слушай». «Но», — просиял вдруг мой шишка, — «ворона». «Но-но-но», — с плутоватой поджимкой подставил он ухо. «После того, как проживет 2 года...» «Но!» И он весь преобразился в нетерпеливое, жадное внимание и любопытство. «Начинает жить 3-й год». Докончил я прерванную фразу. «Предоставляю вам самим вообразить себе то громадное смущенное удивление, которое запечатлелось и как бы застыло в эту минуту на озадаченной физиономии ошеломленного шишки. В первое мгновение, словно бы в испуге, он схватился обеими руками за кончики своей рыжей бородки и, не выпуская ее из пальцев, уставился в меня выпученными глазами. «Так! Так!» — произнес он, наконец, после минуты в своем роде эффектнейшего молчания. «Так, мой милый!» — подтвердил я в тон соответствующему настроению шишки. «Пс! Хорошо!» «Нравится?» «Хорошо!» «Доволен?» «Очень довольный! Благодарю вам, господин спиручник!» «Ну и значит, теперь, умудренный опытом, убирайся и приходи за деньгами через 2 недели!» Наконец пришел и он, этот срок, назначенный мною. В течение этого времени шишка, хотя и появлялся иногда у нас на фольварке по какому-либо делу, но о деньгах не заикался больше. В назначенный день, получив из ящика свои деньги, Джексон не только расплатился шишкой, но и дал ему еще сколько-то десятков рублей в счет будущих поставок. Расчет этот происходил как раз перед обедом. Миска ботвини с розоватую лососиной, только что привезенную майором из города, аппетитно манила к себе взоры, и мы уселись за стол. Шишка тщательным образом пересчитал все бумажки, аккуратно уложил их в свой бумажник и, самодовольно спрятав его за пазуху, отошел к дверям и поместился у косяка. В совершенном молчании, которое свойственно проголодавшимся людям, принялись мы за нашу ботвинью, как вдруг Шишка фыркнул у двери, видимо, сдерживая смех. Мы взглянули на него с некоторым недоумением, однако не сказали ни слова. Но, глядь, через минуту опять тоже смешливое фырканье. «Чему ты?» — обернулся на него Джексон. «Жвините, господин майор, жвините!» В каком-то неудержимом веселье замахал он руками, словно бы подлетая на цыпочках к нашему столу. «А знаете вещь, сколько процентов, а заработал я себе на тых деньгах?» «На каких это?» — спросил я. «На тых шамих, что вы сказали мне, получи праз 2 неделю». «Да как же это, коли они лежали у майора в шкатулке?» «Ну так, так. Они легали у господин майора у шкатулки, а мы на них проценты себе работали. Ага». «Молодец, коль не врешь. Но каким же образом?» «Да думаете!» — с торжеством предложил мне Шишка. «Черт тебя знает», — пожал я плечами. «Я уж тут ровно ничего не понимаю». «Ага, не нанимаете». «Ну, то это означает, что на теперь, то есть мого жгадки». «Расскажи, пожалуйста, это любопытно». «Ага, то теперечки ви любопытный. А як я бил любопытный, то вы меня как нудили». «Ага, ну-ка хорошо, я буду добрее еще от вас, слюхайте». И, встав в несколько торжественную позу, Шишка наскоро и ловко одним мимолетным движением заворотил себе обшлаг на левом рукаве и приступил к рассказу. «Жвините», — начал он бардзо дзликатни, — «школьки неделю приходило от вашего жгадки?» 2 недели, — отвечал я. «Так, 2 неделю. Вирно. А школьки на тем времени было ярманков?» «Ярмарок. Ну, этого, брат, не знаю». «Ну, то я вам буду говорить. Было 4 ярманки. Бил базар на Шкриделе, бил базар на Езиоры, бил на Крынки и на Индура». Название местечек Гродненской губернии. И мы ехали себе до всех четырех ярманков. Мы заходили до корчмы, где много есть наших и много у всяшкого народу, и мы до всех до них говорили так: «Гашпида, жвините, вы маете каждый человек одного десентке?» Примечание: 5 копеек. «А я буду выимать одного синенького бимашке?» Примечание: 5 рублей. «И на потом я вам буду сгадывать одного сгадки. И кто моего сгадки сгадает, хай то и берет синенького бумажки. Кто моего сгадки не сгадает, я буду брать у того одного десентки. Хорошо?» «Хорошо, — говорят, — хай будет так. Ну, викладали они меня с своих десинков, викладал я им моего синенького бумажки, и на потом говорю: «Жвините. Что начинает изделать Верона, напошлю того, як она будет переживать 2 годов на своем жищу». Ну и что вы себе думаете? Аж и один шволочь не сказал мне, что такого он будет изделать. Забирал я на тогда тые десентки, забирал своего синенького бумажки, и таким способом от 4 ярманков заработал себе 12 рублей 50 копейков чистого проценту. Благодарю вам, господин спиручник, благодарю за науки. И торжествующий Шишка отдал мне глубокий поклон с видимым наслаждением. После этого долго еще при каждой встрече он деликатно и таинственно останавливал меня тихим вопросом: «А что, чи нема у вас еще какого жгадки про Верона?» «Про Ворону? Нет, брат, говорю, не имеется». «Но як то нема про Верона, то, может, есть про какого другого шкотина?»